первую очередь я бы хотел узнать, откуда они у вас?» Видя мою нерешительность, безопасник добавил: «Алан, вам не о чем беспокоиться, мы уважаем личные секреты членов нашей гильдии. Конечно, если эти секреты потом не оборачиваются проблемами для гильдии. По сути, я сглупил, показав файл Ампу, и сдать назад уже не получится. Я немного поразмыслил и решил рассказать все как есть, что люди из банды сами напали на меня, избили деда, и я решил выяснить зачем. Но вот так получилось, что пришлось устроить там бойню. Я лишь опустил незначительную деталь, что мне помогли мои питомцы». Выслушав эту историю, Жозеф облокотился на стол, сложил пальцы домиком, положил на них свой подбородок и задумался. «Скажите, Алан, а вы сами просматривали эти файлы?» Пристально посмотрел он в мои глаза. «Нет, там слишком большой объем информации, поэтому я и обратился к Ампу». «Замечательно. А кому-нибудь, кроме Ампа, вы их показывали?» Продолжал он буровить меня своим взглядом. «Нет». «Хорошо, тогда мы сейчас с вами пройдем к нашему центральному модулю памяти, и вы передадите эти файлы нам. Поймите, Алан, я не принуждаю, но вы, как член гильдии, должны понимать всю их важность». Увидев, что я кивнул, глава СБ продолжил: «И я попрошу вас не покидать пределов Тринополиса по крайней мере в ближайшие 2 недели, ну или пока вас не известят». «Я понимаю». Он встал, вышел из-за стола и попросил меня следовать за ним. Мы прошли дальше по коридору и остановились у массивной железной двери, рядом с которой дежурило 2 охранников. Они кивнули Жозефу и, что-то нажав на панели сбоку, открыли нам дверь. Внутри зал напоминал логово Ампа, только по размерам превосходил его в несколько раз. За столами тут сидели сотрудники в белых халатах. Один из них, увидев нас, вскочил со своего места и быстрым шагом подошел. «Зам главы Рокстон, чем обязаны?» «Необходимо извлечь файлы из нейромодуля вот этого молодого человека, потом поместить их под гриф «Секретно», присвоить 2-й уровень допуска, провести анализ и положить результат мне на стол через 2 часа. Мужчина в очках и халате нахмурился, потом скользнул по мне. «Пройдемте со мной», — подхватил он меня под руку и повел к приборам, рядом с которыми стояло высокое кресло. По указанию очкарика я удобно разместился в этом кресле, он надел на мой лоб какой-то обруч, предупредив, что будет немного кружиться голова. Затем уселся за голокомпьютер и что-то стал набирать на панели, быстро стуча по клавишам. Жозеф все это время следовал за нами, и сейчас подошел к оператору, наклонился и что-то тихо ему сказал. Очкарик кивнул и продолжил стучать по клавишам. Приборы тихо загудели, я почувствовал, как в висок ударил разряд, голова действительно ненадолго закружилась, но все быстро пришло в норму, только перед глазами выскочила виртуальная табличка с красной надписью: «Обнаружена несанкционированная попытка взлома защиты». Мужчина в халате почесал в затылке, резко вскочил и быстро оказался возле меня. «Молодой человек, что за модель нейромодуля у вас установлена?» «Не знаю, я на черном ее ставил, мне про модель нечего не сказали», сходу наврал я. «На черном?» Его брови взлетели вверх. «Удивительно, как вы еще живы. Ну да ладно, дело ваше. Сейчас я отправлю на ваш нейромодуль повторный запрос. Будьте так добры, примите его и откройте доступ к файлам». «А это безопасно?» «Конечно, не стоит переживать. Мы просто перенесем файлы, и все». «Хорошо, как скажете». Он вернулся за голокомпьютер, и почти сразу у меня перед глазами возникла следующая табличка. «Получен запрос на извлечение данных. Укажите файлы доступа или нажмите «Отказать».» Я поставил галочку напротив нужной папки и нажал «Принять». Но, как только файлы скачались, выскочило предупреждение: «Обнаружена попытка взлома защиты с помощью вредоносных программ. Угроза устранена». Мужчина в халате на секунду обернулся и кивнул сам себе. Я промолчал, сделав вид, будто ничего не заметил. Когда я встал с кресла, ко мне подошел Жозеф. «Спасибо за сотрудничество, Алан. После анализа этих данных вам будет начислена премия. Вы даже не представляете, что попало вам в руки. Это очень ценные сведения». Он приблизился вплотную ко мне и тихо произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что все, произошедшее сегодня и вчера, а также то, что вы сейчас видели, все необходимо держать в секрете. Мы же можем вам доверять?» Я кивнул, он отстранился, и на его лице расплылась улыбка. Жозеф похлопал меня по плечу, сказал: «Побольше бы таких, как вы», и указал мне на дверь из зала. Я покинул эту лабораторию и направился к выходу из здания, где меня встретил Гордон. «Наш отпуск отменяется, Сбор сегодня в 6 вечера, без опозданий. Принято, Кэп. Мы пожали друг другу руки, и я побежал ловить энергомобиль. Необходимо было забрать деда из клиники. Спустя 2 часа в кабинете главы гильдии Небеса, Жозеф глубоко вздохнул, толкнул дверь и зашел в огромный кабинет главы. Тот сидел спиной к двери, в высоком кресле, и любовался видом, открывающимся из панорамных окон. «Проходи, Жозеф. Ты выяснил про мальчишку?» «Да, глава». Начальник СБ плюхнулся в любимое кресло рядом с журнальным столиком. «Говори. Зовут Алан Храмир, внук безумного Рональда, живет вместе с ним за фабричным районом. Безумный Рон все еще жив?» В голосе проскользнуло удивление. «Да, гвардейцы ребята крепкие. Хоть после обнуления они и живут, как обычные люди, но профессия сказывается. Не знал, что у него есть внук. Вы тщательно проверили этого Алана? Может, это легенда и его заслали из столицы?» «Нет, глава, мы все проверили несколько раз. Раньше парень носил фамилию отца, Грейвс. Кто отец?» «Элион Грейвс. Был женат на дочке безумного Рональда, погиб 2 года назад. Трекер из свободных, в гильдиях не состоял». «В какой Храмир группе?» «У Гордона. Помните инцидент с черными, что произошел недавно?» «Так вот, Алан был там. По поводу черных что скажешь?» «Объект, который посетил ночью мальчишка, мы уже взяли под контроль. Все, что он рассказал, подтвердилось. Часть пленниц еще оставалась там. Теперь девушки под нашей охраной. Предлагаю пока не поднимать шум, собрать больше данных и передать дело в столицу, имея на руках весомые доказательства, иначе мэр все снова прикроет. Мальчишку сошли куда-нибудь подальше, данные собрать к вечеру, всех, кто имел доступ к файлам, из гильдии не выпускать, все найденное взять под контроль». «Принято, глава». Жозеф вскочил и буквально вылетел из кабинета. Необходимо было срочно собрать все свободные отряды выше 2-го ранга. Действовать требовалось очень быстро. Предстояло много работы. Энергомобиль плавно остановился у клиники. Я, перепрыгивая через ступени, поднялся в кабинет доктора. Подписал там все необходимые бумаги, спустился и внес на ресепшне оставшуюся сумму за лечение и, наконец, после завершения всех формальностей, направился в палату деда. К моему удивлению, он был уже одет и собран, явно нервничал и сидел будто на иголках. Едва завидев меня в дверях, вскочил и подошел быстрым шагом. «Ты подписал мои документы на выписку?» Вместо приветствия сразу спросил он. «И я рад тебя видеть. Ты чего, старый? Тогда пойдем быстрее», — проигнорировал он мой вопрос. Дед вытянул шею в коридор, осмотрелся и махнул рукой. «Пошли, внучок», — не заставляя деда ждать. Он прошмыгнул в коридор и понесся к выходу. Мне даже пришлось ускориться, чтобы догнать его. Когда наконец мы поравнялись, сзади раздался недовольный женский крик. «Роа Анальд!» Дед, не оборачиваясь, делая вид, что нечего не слышит, уже чуть ли не бежал, когда справа от нас из другого коридора я услышал второй женский крик. «Рональд, ты куда?» Глава 17. Мы буквально выскочили на улицу и запрыгнули в первый попавшийся свободный энергомобиль. Как только пилот отъехал от клиники, я, сдерживая смех, спросил у деда. «Вот скажи, дед, как бабка терпела все твои выходки?» «Да я сам часто задаюсь этим вопросом», — усмехнулся он. «Любила она меня, и я ее любил. Никого так не любил, как ее. Риту я помню, а вторая, это кто была?» «А?» Дед сделал вид, что не понял вопроса, но под моим настойчивым взглядом все же сдался. «Тама. Познакомились мы с ней, когда Рита была на выходном. Это ее крепость ты штурмовал?» — спросил я, а у самого уже слезы от смеха текли. «А чью же еще-то?» «Ее, конечно. А жениться на ком из них ты собирался?» «Да какая свадьба, внучок, в моем-то возрасте?» — вздохнул он. «Ты смотри, береги себя, дед. В клинику теперь ход закрыт. Залечит тебя там до смерти», — давясь смехом, выдохнул я. Дома нас встретила Лара, и тут же позвала к столу. Дед, облокотившись на спинку стула, рассказывал ей о своих похождениях. Лара то охала, то хохотала в голос, а я смотрел на них и чувствовал, как на душе становится тепло. Все-таки хорошо, когда близкие рядом. Сидят за общим столом, шутят, смеются. Те несколько дней, что я пробыл в одиночестве, заставили меня ощутить, как важны такие моменты. Вся эта беготня с прокачкой, рейдами, драками с бандитами так меня умаяла, что я сидел и наслаждался этим мирным моментом. Мысли мои плавно устремились к Элле. Я взглянул на часы. Почему бы и нет? Времени еще достаточно, успею. Дед, я в гильдию. Может, оттуда сразу в рейд. Не знаю, когда вернусь. Я оглянулся на Лару. Присмотри за ним. Ладно, синтексы, если что, в шкафу. Ну ты знаешь. Все, я ушел. Я захватил пакет из морозильника и выскочил из дома, позвав Варта. Он бежал бок о бок со мной к границе района, где я обычно ловил энергомобиль. Через рынок к магазинчику Эллы мы снова мчались бегом, но, приблизившись, я заметил странное. Двоих мордоворотов в строгих костюмах, топтавшихся у входа. Кто-то из благородных. На черном, что аристократ здесь забыл, мелькнуло у меня в голове. Я замедлил шаг, проходя мимо. Через стеклянные витрины увидел, что Элла, как обычно, за стойкой, но не одна, с ней говорил мужчина. Приглядевшись, я узнал ее отца. Решил не заходить. Не хотелось вновь встречать раздраженный взгляд ее папаши. Немного расстроившись, я направился дальше по торговым рядам, к лавке Крида. После Эллы я все равно планировал заглянуть сюда. У него оказалось свободно. Я спустился по ступенькам и крикнул с порога. «Привет, Крид!» «О, ресторатор! Проходи, всегда тебе рад!» «За расчетом пришел?» «Да, и, кстати, кое-что еще на продажу принес. Ну, импланты твои фигней оказались. Док их всего в 50 оценил. А вот насчет наводки твоей. Там круто вышло. Оборудование нашли. Сейчас его оттуда выносит. Хорошие новости». Улыбнулся я. Синтексы лишними не бывают. Я вытащил оружие и вывалил кинжалы с клинками на стойку. Теперь она была завалена снаряжением. Увидев это, Крид поперхнулся. «Ты чей арсенал грабанул?» Ошарашенно выдавил он. «А что, не видишь? Помнишь те кинжалы, которые я тебе приносил? Вот их склад и грабанул», усмехнулся я. Крид поворчал для виду, но быстро вернулся к оценке оружия. Перебирал кинжалы, что-то записывал на листок. Закончив, подвел итог. Вместе с имплантами, 140 кусков. «Подожди, это еще не все». Я распаковал пакет с новыми имплантами. «Вот, передай доку на оценку». Крид поглядел на них, хмыкнул и взглянул на меня. «Малыш Алан, а ты не перестаешь меня удивлять. Ну, они сами напросились. А что у тебя по ресторану? Один дракон и пантера. Улов нынче небогатый. Беру все». Мы попрощались. Я взлетел по ступенькам и побежал ловить энергомобиль. До сбора в гильдии оставалось еще достаточно времени, так что я успевал с запасом. Внутри гильдейского здания было необычайно людно. Рейдеры сновали туда-сюда. Комнату отдыха народ забил битком. Все сидячие места оказались заняты, а больше половины собравшихся толпились кучками возле стен, тихо о чем-то беседуя. Дым от некотронов, словно густые облака, скрывал потолок. Наших пока не было, поэтому я подошел к стойке, узнал, где Гордон назначил встречу, и отправился к кабинету. Забавно, но и там оказалось занято, сидел другой отряд. Видимо, наша очередь была после них. Спустя 5 минут я заметил Валиба. Он шел, озираясь, будто новичок. «Привет, Валиб. Не в курсе, почему тут столько народу. Сам в шоке. Такое ощущение, что мы к чему-то готовимся», — ответил он, прикладывая палец к виску. «Гордон в здании, ребят пока нет. Ну, значит, скоро узнаем». Из кабинета вывалился отряд рейдеров. Я зашел внутрь, а Валиб, сказав, «Я сейчас», направился в комнату отдыха. Развалившись на стуле, я ждал остальных. Валиб вернулся с кружкой горячего зеленого чая и стаканчиком кофе. Кофе он поставил возле меня на стол. «Спасибо, Вал. Не стоит», — бросил он, направляясь в самый угол кабинета. «И где он берет этот чай каждый раз? Его же нет в автомате», — подумал я, отпивая горячий кофе. Не успел я допить свой стакан, как в кабинет с шумом ввалились Эльма с Лоренсом, а следом за ними тихо вошел Ролин. Едва они успели разместиться на стульях, как явился Гордон, закрыв за собой дверь. «У нас большой заказ на оли и ягоды. Выходим сейчас», — объявил он. «Что?» — дружно произнесла троица. «Лоренс, Альма и Ролин. Что за дела, Кэп?» — возмутился Ролин. «Мы же не нулевки какие-то. Почему нас отправляют на сбор?» «Заказ из центрального», — отрезал Гордон. «Слушай, Кэп, а что за кипиш в гильдии?» — спросил Альма. «Не понимаю, о чем ты?» — он накинул всех взглядом. «Задача ясна, есть вопросы?» «Всем, конечно, было интересно, что происходит, но, поскольку Кэп не захотел рассказывать, расспрашивать дальше не имело смысла. Никто больше вопросов не задавал. Встречаемся у входа в гильдию. Алан, на склад, забирай снаряжение». Мы вывалились из кабинета, и я сразу же направился к Хмурому. К кладовщику стояла небольшая очередь. Когда подошла моя, Хмурый молча выдал 6 сплетенных из пластиковых нитей корзин с лямками и толстые изолирующие перчатки. Поставил на стол коробку с походной едой. Как только я все запаковал, он строго сказал: «Не задерживай очередь», и выгнал меня. На улице я быстро нашел глазами свой отряд. Они уже поймали энергомобили и махали мне рукой. Мы разместились по трое в каждом. Я сел вместе с Валибом и Гордоном. Оба моих спутника молчали, погруженные в свои мысли, поэтому весь путь до комплекса врат прошел в полной тишине. Пока Кэп договаривался о нашем проходе, я, чтобы убить время, обратился к Ролину. «Слушай, а что за олии ягоды? Я так понял, мы их собирать идем?» «Ага, в сады, самое скучное место в зеленке», – нехотя отозвался он. «Ну ты же покажешь нам мастер-класс, как в прошлый раз», – сквозь легкий смех вставил Альма. «Да иди ты», – огрызнулся Ролин. Мой вопросительный взгляд не остался незамеченным, и Альма все же соизволила объяснить. Ролин в прошлый раз решил оседлать Бронина, а тому эта идея, как ты понимаешь, сильно не понравилась. «Ты бы видел, Алан, что там творилось», – сквозь смех говорила лучница. Ролин показал нам, какой у него красивый полет, а потом: «Альма, ты обещала», – недовольно перебил ее Ролин. «Ладно, молчу», – подмигнула она мне, явно наслаждаясь ситуацией. В этот момент появился Кэп, и мы направились к вратам. Перенос прошел привычно. Нас выбросило в джунгли, густые, влажные и жаркие, как всегда. В воздухе пахло чем-то сладким, пряным, душистым, смесью цветов, листвы и влажной земли. Мы шли около часа, пока не добрались до места. Открывшаяся перед нами картина заставила меня замереть от изумления. Сады оказались целым комплексом белоснежных зданий с куполообразными крышами из прозрачного стекла, которые, казалось, тянулись до самого горизонта. Гигантские теплицы стояли повсюду, насколько хватало взгляда. Многие из них были полуразрушены. Крыши провалились, стены покрылись трещинами, и все равно их масштаб вызывал настоящее восхищение. Гордон бросил взгляд на Валиба, тот приложил пальцы к виску, будто прислушиваясь или прокладывая путь, и затем указал направление. Мы пошли за ним и вскоре добрались до первой теплицы. Кэп собрал всех вокруг. «Идем дальше, углубляемся и разбиваем лагерь», — коротко сказал он. Мы двинулись внутрь, обойдя теплицу, направились в другой сектор комплекса. Между теплицами когда-то тянулись тропинки, но большая их часть сейчас была завалена обломками и остатками некогда мощных строений. Нам пришлось пробиваться сквозь них, растянувшись в цепочку. Я приостановился, позволяя Лоренсу шагнуть вперед, и поравнялся с Альмой. Она заметила мой маневр и хитро покосилась, затем посмотрела вперед, на далеко ушагавшего Ролина, и усмехнулась. «А кто такие Бронины?» – спросил я, стараясь не выдать голосом слишком сильное любопытство. «Увидишь, их тут много. Они безобидные, если не злить», – ответила лучница, улыбаясь. «Но ведь ты не это хотел спросить, правда?» «Ага. Короче, Ролин однажды решил оседлать Бронина, а тот оказался самцом». Альма попыталась сдержать смех, зажав рот рукой. «И что?» – спросил я, хмурясь. «У Бронинов», – начала она, хихикнув, – «если самка готова к спариванию, она запрыгивает на спину самца и трется». «Ну ты понял». На этом моменте она вновь прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Так вот, тот Бронин почему-то решил, что Ролин – самка. И после этого несколько дней таскался за ним. Альма начала смеяться сильнее. Таскался, болтая своей сосиской, она сделала жест рукой, изображая болтающееся мужское достоинство. Причем несколько дней подряд, а однажды даже попытался. Но тут ее смех перешел в слезы, и она не смогла продолжать. Я, стараясь не привлекать внимания, зажал рот рукой и засмеялся вместе с ней, представляя себе этот нелепый эпизод. Солнце тем временем уже стало клониться к закату, и капитан приказал разбить лагерь. Ролин отправился устанавливать ловушки и растяжки, пока остальные занимались палатками и обустройством лагеря. Когда все было закончено, капитан собрал нас вокруг костра, чтобы объяснить план на следующий день. «Утром разбиваемся на пары», – начал он. «Лоренс с Ролином, Альма с Валибом, Алан, со мной. Все собранные ягоды переносим сюда и упаковываем в мешки. Если заметите что-то подозрительное, не лезьте, сразу сообщайте по каналу группы». «Ясно», – мы все кивнули и разошлись по палаткам. Ночь спустилась быстро, жара спала, воздух посвежел, и наконец можно стало дышать свободно. Моя очередь дежурить выпала на утро, поэтому я растянулся на лежанке и мгновенно провалился в сон. Проснулся я от странного ощущения. Нежная женская рука пробралась под мою одежду и настойчиво гладила меня в области паха. Я замер, пока рассеивались остатки дремы. Снаружи было темно, значит, время моего дежурства еще не наступило. «Альма, какого черта ты тут делаешь?» — резко спросил я, приподнимаясь. «Мне не спится». «И так одиноко было», — ответила она. Ее голос звучал тихо, будто наигранно. «А как же Лоренс?» — пробурчал я, стараясь осмыслить происходящее. «Лоренс?» — переспросила удивленно женщина. «Нет-нет, между нами ничего такого нет. Мы просто хорошие друзья, если ты об этом». После завтрака я выдал всем корзины и перчатки. Капитан распределил нас по теплицам, указав направление для каждой пары. Мы с Гордоном направились в свою сторону. Подходя к теплице, я вдруг услышал странный треск в кустах, и из зарослей выбралось несколько крупных существ. Их вытянутые морды покрывали толстые роговые пластины, а передние лапы были мощными, с длинными пальцами. Задние короче, но казались не менее сильными. На лбу у каждого животного торчал длинный острый рог. Кэп, не обращая на них внимания, шел дальше. «Похоже, это бронены», — выдохнул я. Монстры посмотрели на меня своими большими глазами, дружно фыркнули и принялись щипать траву. «Так они еще и травоядные», — подумал я, разглядывая их, и поспешил вслед за Кэпом. «Кэп, а опасные твари тут есть? Сюда иногда заходят пантеры, но в основном совсем молодняк, котята. Тем не менее, не теряя бдительности», — сухо ответил он, и махнул рукой в сторону дыры в стене. «Нам сюда, внутри теплицы». К моему удивлению, оказалось гораздо свежее. Среди густых зарослей часто встречались низкие деревья с небольшими красными и оранжевыми плодами. Они напоминали помидоры, только с более толстой кожицей. «Это олеи-ягоды», — начал объяснять Кэп, надевая перчатки, и достал плазмокинжал. «Пытаться срывать их бесполезно, слишком прочные стебли. Срезаем аккуратно, без спешки». Он подхватил один плод и резким движением клинка отделил его от ветки. «Следи, чтобы сок не попал на кожу. Он ядовитый, или действует как кислота?» «Нет, это сильный галлюциноген. Одна капля, и тебя будет штырить целые сутки». Я приподнял один из плодов на ветке, чтобы рассмотреть. «Стой, нам нужны только оранжевые плоды. Красные не трогай», — предостерег меня Кэп. «Сразу бы так и сказал», — пробурчал я и начал искать оранжевые ягоды, которых, к слову, попадалось куда меньше. Кэп ушел в другой конец теплицы, и мы молча приступили к сбору плодов. Каждый час выходили наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Кэп заставлял меня пить побольше воды, объясняя это тем, что сами деревья тоже выделяют сок, и от его испарений можно словить приход. От монотонной работы уже тошнило, к тому же Кэп был ужасным собеседником. Ребята иногда начинали разговор в общем канале, но Кэп тут же обрывал их. «Не шумим». На третий день мне уже хотелось выть. Теперь я наконец понял, почему Ролин так сильно возмущался. Сюда отправляли, в основном, только тех, кто недавно вступил в гильдию, так называемые нулевые отряды. У них был мизерный опыт и небольшое количество успешных рейдов за плечами. Наш же отряд находился на пике первого ранга. Из-за того, что их прежний трекер погиб, как рассказывал мне Ролин, их откатили назад. От плодов уже рябило в глазах. Мирно пасущиеся броненные редкое пение птиц, от этой идиллической картинки начинало клонить в сон. Радовало только одно. Я набил рюкзак уже почти под завязку. Скорее всего, вечером мы свернем лагерь и отправимся к вратам. Внезапно в общем канале раздался встревоженный голос Валиба. «Кэп, мы тут не одни». Я почувствовал несколько сигнатур. «Это люди, и они быстро приближаются. Всем срочно в лагерь», — тут же приказал Кэп. Я бросил корзину, скинул перчатки и рванул к выходу из теплицы. Сбоку рядом со мной возник Гордон. Он обогнал меня, замер возле дыры, дождавшись, пока я добегу, рванул наружу. Я со всех ног бежал за ним. Впереди уже показался лагерь. Испуганные нашей беготней бронены, стоявшие неподалеку, сбились в кучку. Они угрожающе наклонили рога и громко фыркали, но мы проскочили мимо, не обращая никакого внимания на их предупреждение. Мы добрались до лагеря, а от одной из теплиц уже подбегали Альма и Валиб. Лицо Итьютора было мрачным и напряженным. Кэп вытащил плазмоклинок и озирался, выискивая глазами Лоренса и Ролина. Альма, прибежав, убрала свой клинок в ножны и быстро достала лук. Пристегнула колчан. Кэп бросил взгляд на Валиба, а тот уже приложил палец к виску. «Они там», — махнул он рукой в сторону одной из теплиц. «Их перехватили. Лоренс, Ролин, как обстановка? Докладывайте». Кэп крикнул в общий канал, но в ответ лишь тишина. «БЛ мягкий знак», — коротко выругался Гордон и махнул рукой. «За мной, глядим в оба, Валип, сканируй». Когда мы добрались до теплицы, где собирали ягоды Лоренс с инженером, и тьютор приложил палец к виску и сообщил: «Вижу 7 чужих сигнатур, Лоренс и Роллин живы». «Это ловушка», — тихо прошептал Альма. «Я знаю», — кивнул Кэп. «Идем». Возле дыры в стене, ведущей в теплицу, Кэп остановился и посмотрел на меня. «Прикрывай Валиба». Я кивнул, провожая его взглядом. Они с Альмой нырнули первыми, а мы с Валибом последовали за ними. Идя осторожно вдоль стены, мы обнаружили Роллина. Он лежал без сознания, а его волосы слиплись от запекшейся крови. Альма тут же настороженно натянула тетиву, высматривая врагов среди густых зарослей. Кэп нагнулся к инженеру и быстро проверил его пульс. Убедившись, что Ролл жив, капитан жестом велел Альме оставаться на месте, а сам медленным, уверенным шагом направился вперед. «Какие люди, Гордон! Вот мы и встретились снова!» — раздался голос, слишком знакомый, чтобы его не узнать. Из-за деревьев, прямо нам навстречу, вышли 5 рейдеров. Среди них я сразу узнал обладателя этого голоса, Колина из Черных. «В прошлый раз нам помешали, Гордон», — усмехнулся он. «А ведь у нас было что обсудить. Где Лоренс?» — рявкнул Кэп. «Тише, тише», — с притворной добротой произнес Колин. «Успеешь ты повидаться со своим Лоренсом. Чего тебе на этот раз надо?» В голосе Кэпа звучала ледяная ярость. «Просто пришел проведать старого друга». «Что, не рад?» Колин продолжал издевательски улыбаться. «Это наша территория, Колин. На сей раз вы за это ответите. Ты осознаешь, что провоцируешь войну?» «Война уже началась», — зло выплюнул Колин и, бросив взгляд на своих людей, отдал команду. «Кэп мой, лучницу ликвидировать, пацанов вырубить, но не убивать, они нужны живыми». С этими словами Черный рванул на Кэпа, активируя свой плазмоклинок. Глава 18. Колин схлестнулся с Гордоном. Их мечи сверкали, выбивая синие искры, которые так и сыпались на траву. Я заслонил собой Валиба, и мы медленно начали отступать. Двое рейдеров из шайки Черных бросились в сторону лучницы. Свист, затем звон. Рейдер, в которого Альма пустила стрелу, отбил ее клинком. Он мерзко ухмыльнулся и рванул вперед. Альма немедля пустила в него еще одну стрелу, раздался взрыв, и его отбросило к деревьям. На лице Альмы появилась хищная улыбка. Бросив лук, она обнажила клинок, встречая второго рейдера. Двое других уже мчались к нам. Им навстречу в траве заскользил мой питон. Глаза Валиба округлились, когда он заметил змею. Я ткнул его локтем в бок и шикнул: «Молчи». Питон, повинуясь моему приказу, замер, позволяя одному из рейдеров пробежать мимо, а затем стремительно бросился на спину второго. Я обнажил свой клинок, готовясь к бою. Рейдер включил ускорение, сократив расстояние до нас за считанные секунды. Я успел поднять кинетический щит и тут же нанес ответный удар, и сразу понял, что противник уступает мне во всем, а держится лишь за счет своего ускорения. Позади него раздался треск и хруст. Питон уже разобрался с напарником моего врага. Я сделал выпад, урод отпрыгнул, пытаясь разорвать дистанцию. Это дало мне несколько секунд, чтобы мысленно приказать Лазурному снова спрятаться в траве. Рейдер, недоумевая, почему его напарник до сих пор не присоединился к бою, оглянулся. Это стоило ему жизни. Я активировал ускорение, за доли секунды преодолел оставшуюся дистанцию и тремя быстрыми ударами завершил наш поединок. Мне нужно было помочь Альме. Она уже покончила с одним противником, но теперь пыталась остановить еще двоих, выпуская стрелы одну за другой. Те ловко уклонялись или отбивали клинками, постепенно приближаясь к лучнице. Я приказал Валибу вместе с Вартом спрятаться в ближайших кустах, а Питону оставаться в траве, охраняя Тьютора. Сам бросился к лучнице. Откуда взялись эти двое? Их же было 5. Ах да, Валип упоминал 7. Видимо, они сразили Лоренса и двинулись сюда, мелькнула у меня мысль, пока я спешил на помощь. Подбежал вовремя. Двое рейдеров резко сократили дистанцию. Альма отчаянно защищалась, отражая их удары клинком. Я поставил кинетический щит, отбив внезапный выпад, и взял на себя одного из противников. Этот владел мечом куда искуснее предыдущего, заставляя меня напрягаться, чтобы перехватить инициативу. Умело держась на расстоянии, он постоянно использовал преимущество в длине своего оружия, слегка изогнутого меча, с каким мне прежде сталкиваться не приходилось. Наконец я уловил его ритм и стал считывать движения. Улучив момент, нанес ему рану в руку, а затем, не останавливаясь, полоснул по бедру. Остальное было вопросом техники. В глазах мерзавца я увидел страх и провел завершающую серию ударов на ускорении. Мой противник, захлебываясь кровью, повалился на землю. Я посмотрел на Альму. У нее дела шли гораздо хуже. Лучница получила несколько ранений и, прикрываясь щитом, постоянно отступала. Внезапно со стороны Кэпа и Черного я услышал крик. Резко обернувшись, увидел, как Кэп выронил свой клинок и, держась за бок, упал на колени. Рядом с ним, с мечом в руках, возвышался улыбающийся Лоренс. «Идиот! Я же сказал, что Гордон мой!» Услышал я разъяренный вопль Колина. «Твои бойцы уже почти все полегли, мне пришлось вмешаться», — оправдывался Лоренс. «Капитан!» — завопил Альма. Ее голос сорвался на отчаянный крик, когда лучница сделала рывок в сторону, где на коленях стоял капитан, но ее противник быстро догнал женщину и пробил клинком плечо. Альма рухнула лицом в траву. «Твою мать, Лоренс, ты ёный предатель!» От этих мыслей ярость закипела у меня внутри. «Все кончено, засранцы! Советую тебе бросить меч!» — прокричал мне Колин. Он с издевкой пнул Гордона в окровавленный бок, и тот, скрючившись от боли, повалился на землю. «Еще ничего не кончено!» Эта мысль вспыхнула у меня, когда я развернулся и бросился навстречу рейдеру, который подкрадывался ко мне со спины. Тем временем Сцилла и дракон рванули к Колину и Лоренсу. Мой противник, заметив движение, замер в нерешительности, однако быстро собрался и отразил мой первый удар. Его глаза расширились, когда позади него раздался зловещий рык теневой пантеры. От страха рейдер не успел среагировать. Теневая прыгнула ему на спину и принялась рвать когтями. Я резко поднырнул под его руку и нанес размашистый удар по ногам. Урод упал. Последний взмах, и противник повержен. Колин тем временем в отчаянии отбивался от Сциллы. Та стремительно металась между деревьями, атакуя с разных сторон. Лоренс, занятый схваткой с драконом, не заметил, как я приказал своей пантере атаковать его. Она тут же рванула вперед, прыжками сокращая расстояние. Я бросился следом. Когда мы добрались до Лоренса, дракон был повержен, а пантера уже сцепилась с предателем. У Колина дела ухудшились. Сцилла нанесла ему несколько серьезных ранений, в том числе ядовитыми клыками зацепила руку. Его движения становились все медленнее, до гибели оставались считанные секунды. И тут прозвучал его крик, перешедший в хрип, когда Сцилла лапами пробила Черного насквозь. Она подняла его тело и с силой отбросила, словно тряпичную куклу. Колин рухнул на землю, как мешок соли и ягодами. Увидев это, Лоренс выронил меч и, в панике упав на колени, начал умолять меня оставить его в живых. Питон уже был рядом. Я приказал ему скрутить Лоренса, отозвал Сциллу с пантерой и устремился к капитану. Валип уже кинулся к Альме. Гордон был в сознании, но выглядел ужасно. Он хрипел и пытался зажать руками глубокую рану в боку. «Потерпи, Кэп», — пробормотал я, доставая медикаменты. Первым делом вколол ему обезболивающее, затем промыл рану антисептиком и залил медицинской пеной, чтобы остановить кровотечение. Обработав края раны лечебным гелем, начал аккуратно перематывать бок Кэпа бинтами. Спустя несколько минут Гордон, хотя все еще бледный, проявил признаки облегчения. В его глазах промелькнула благодарность. Обезболивающее подействовало. Он смог подняться на колени, а затем самостоятельно встать. «Справишься?» – спросил я коротко. Кэп молча кивнул. Убедившись, что ему больше ничего не угрожает, я устремился к Альме. «Валип, тупица!» Первое, что пришло мне в голову, когда я подбежал и увидел, как он отчаянно пытался что-то сделать с ее раной. Я грубо оттолкнул парня в сторону, достал свой кинжал и вспорол неровно наложенные бинты. Выкинув плохо закрепленный впитывающий пластырь, повторил стандартную процедуру. Обезболивающее, обработка раны, промыть, вновь использовать медпену, уделяя особое внимание краям, и запечатать все плотной повязкой. Альма стонала, но оставалась без сознания. Каждый опытный рейдер в нашем проклятом мире знал, как оказывать первую необходимую помощь при любых ранениях, и я не был исключением. Когда все закончится, надо поднатаскать Валиба, иначе, случись чего, еще залечит до смерти. Оставив парня присматривать за Альмой, я вернулся к Кэпу. Гордон о чем-то тихо допрашивал Лоренса. Когда я подошел, он со всего маха влепил тому кулаком в висок, Лоренс обмяк и отключился. Кэп пристально посмотрел на меня. «Ты кто такой?» «Первое, что я от него услышал. Алан, трекер из вашего отряда. Не пойди, какой ты, нахер, трекер?» заорал он. «Впервые вижу, чтобы им подчинялись твари из порталов. Ага, пожалуйста, не стоит благодарить». Сказав это, я отозвал питона, развернулся и, кликнув Варта, пошел искать в траве Ролина. Кэп прожигал меня взглядом, наблюдая, как я удаляюсь. Он тряхнул головой и сжал кулаки до хруста, пытаясь успокоиться, а затем крикнул мне вслед: «Принеси веревки из лагеря, пошел ты в жопу, сам неси, у нас еще инженер есть, если ты забыл», ответил я, не оборачиваясь. «Я принесу», крикнул Валип. «Я проверил, кроме нас, тут никого нет». Валип скрылся за стеной теплицы. Кэп медленно подошел ко мне, наблюдая, как я вожусь с Ролином. «Извини», бросил он. «И спасибо, не стоит, я знаю, что любой бы из вас сделал все, чтобы спасти отряд». «Ну», я кивнул на Лоренса и добавил: «Кроме него». «Так кто ты такой?» — тихо повторил Гордон. «Я же сказал, Алан, ваш трекер». Я обернулся и посмотрел ему в глаза. «Если ты про монстров, то эту способность я получил совсем недавно, и не спрашивай откуда, я сам не знаю. Почему раньше не сказал? А хрен его знает. Опасался вашей реакции, и сейчас не знаю, что будет, когда ты сообщишь об этом в управление гильдии», — признался я. «Тебе нечего бояться, наоборот, гильдия сделает все, чтобы помочь тебе». «Ага, используя меня как уникальную боевую единицу». «Ну и что, взамен ты получишь защиту». «Ладно, чего гадать». «Что сказал Лоренс?» «Не могу сказать, извини». «Что-то ты часто стал извиняться», — усмехнулся я. «Скажи хотя бы, это ему мы обязаны тем, что черные перехватили нас после мутантов». «Да». Тут прибежал запыхавшийся Валип с мотком веревки. Я закончил обрабатывать рану Ролина и похлопал его по щекам. Инженер зажмурился, пощупал бинты и резко открыл глаза. «Кэп, Алан, Лоренс предатель», — выпалил он, вскакивая. «Тише, тише, мы уже в курсе, все закончилось, не суетись», — успокоил я его, видя, как пошатывает инженера. «А, да, ай, как же башка трещит», — держась за голову, ухватился он за меня, чтобы не упасть. «Валип, проводи Ролина в лагерь. Алан, приведи Альму в чувство, нам срочно нужно возвращаться», — отдал приказы Кэп. Я направился к Альме, легкими хлопками смог разбудить ее. Увидев мое лицо, лучница глуповато улыбнулась. «Мой принц, я так рада», — с хрипом прошептала она. «Да-да, вставай давай». Кэп приказал быстрый сбор, нас ждут в гильдии. Ее глаза прояснились, она попыталась приподняться, но боль в плече не дала женщине этого сделать. Шипя сквозь зубы, она все же смогла присесть. «Кэп, что с ним?» «Все хорошо, смотри, жив и почти здоров», — указал я на Гордона, который связывал руки Лоренсу. Я помог Альме подняться и пошел собирать лут с поверженных врагов. Война войной, а сбор лута – это святое. Пока я занимался сбором трофеев, Альма о чем-то тихо переговорила с Кэпом, после чего они пинками привели Лоренса в сознание, и мы направились в лагерь. К нашему возвращению Ролин уже окончательно пришел в себя и занимался сбором ловушек и растяжек. Кэп распорядился собираться и с обнаженным клинком стоял, сторожа Лоренса. Пленник угрюмо молчал, опустив голову. Как только он пытался ее поднять, Кэп тут же активировал клинок, намекая, что любое движение может стоить ему жизни. Мы, распределив обязанности, сворачивали палатки и собирали вещи. Потом, практически без слов, продирались сквозь джунгли. Каждый был поглощен собственными мыслями. Даже обычно болтливый Ролин молчал, лишь иногда косясь на Лоренса. Я его понимал. Они вместе прошли не один рейд и были не просто партнерами, их связывало нечто большее. Хотя, когда я только вступил к ним, мне казалось, что они, как свободные, не держатся друг друга и готовы разойтись в любой момент. Может, это была одна из причин, почему я так стремился в гильдию. Наверное, мне не хватало именно этого чувства, когда ты готов доверить свою спину другому, подставить плечо в случае необходимости. Сегодняшний день многое изменил в моем отношении к рейдерам в гильдии. Солнце клонилось к закату, и, словно чувствуя наше настроение, джунгли затихали. Я выдохнул, когда впереди замаячили врата. Ролин посмотрел на Валиба, тот кивнул, подтверждая, что впереди чисто. Инженер ускорился и побежал к вратам. Едва мы приблизились, врата, будто почувствовав, активировались. Мы прошли сквозь серебристую пленку и удивились открывшейся картине. Помимо служащих в желтых костюмах, тут стояли 10 стражей порядка. С хмурыми лицами они пристально следили за каждым нашим движением. И все же проверка прошла без происшествий. Перед самым выходом из здания Кэп остановил нас и, окинув всех хмурым взглядом, произнес: «Колин не обманул, война с черными началась. А что тут делают стражи?» – спросил я. «Их задача охранять городское имущество, ну и защищать граждан. Не думай, что они будут вмешиваться. Они нам не помогут. Война гильдии не их забота», – ответил за Кэпа Ролин. «Всем надеть повязки», – бросил Кэп. «Ждем, нас встретит». Мы надели на руки синие повязки с гербом гильдии и вышли на улицу. Стражей тут оказалось на порядок больше. Не менее 40 человек в экзоскелетах организовали живую стену перед зданием. Зевак и пешеходов практически не было, да и те, проходя мимо, косились на стражи и старались ускорить шаг. Помимо охраны, я заметил группу рейдеров из черных, а напротив них, такую же группу из наших. «А эти кто?» – кивнул я на них. «Наблюдатели от гильдии. Здание и врат и прилегающая территория считаются нейтральной территорией, как и все другие, которые принадлежат городу», — объяснил Ролин. «Ты уже участвовал в войне гильдии?» — удивился я. «Нет, только читал. Войны гильдии в нашем городе не было уже около 10 лет. Пока мы разговаривали, к зданию подкатили два энергомобиля с нашим гильдейским гербом». Кэп махнул рукой, и мы, ведя Лоренса под руки, направились к машинам. Нас встретили, Лоренса увели в первые двое хмурых рейдеров, а остальных разместили во втором. Энергомобили тронулись, и, судя по направлению, я понял, что нас везут в центральный офис. Наблюдая за мелькающими за окном зданиями, я почувствовал, как мое сердце на секунду сжалось, а мысли устремились к деду. Я толкнул локтем сидящего рядом Ролина. «А как же наши близкие? Не переживай, трогать их строго запрещено. Если одна из гильдий возьмется за такое, вмешаются стражи, а могут прислать и гвардейцев из столицы, а те ребята суровые, у них есть право судить на месте любого», — успокоил меня инженер. Мне стало немного легче, но на душе все равно скребли кошки, и хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Я готов был в любой момент сорваться и бежать домой. Подъезжая к центральному офису, я увидел кордон из рейдеров. Чуть поодаль ходило несколько стражей порядка. Энергомобили плавно остановились. Мы вышли и встали, ожидая распоряжений Кэпа и наблюдая, как Лоренса уводит в здание. Кэп с кем-то быстро переговорил, махнул нам, и мы пошли следом. Чтобы мы не толпились в коридоре, он отправил нас в местную комнату отдыха. Она была гораздо уютнее, чем в западном отделении. Новая мебель, гудящая вытяжка, которая не позволяла дыму от некотронов скапливаться под потолком. Мы облюбовали диванчик в углу, и Ролин сразу пошел к автомату, а Валип куда-то пропал. Перебрасываясь короткими фразами, мы ожидали Кэпа. Валип вернулся с кружкой зеленого горячего чая и уселся в кресло напротив нас. «Кстати, Алан», — закинув здоровую руку мне на плечо, — проговорил Альма. «Спасибо за то, что спас мою шкуру». Прижавшись к моему уху, женщина продолжила с придыханием: «Расскажешь мне потом, как у тебя это получилось, тет-а-тет. Ну и похотлива же ты. Не успела с того света вернуться, а туда же», — проворчал Ролин. «Все это так возбуждает», — поглаживая меня по внутренней стороне бедра, с придыханием ответил Альма. «Ша-ша-ша, чертово плечо, снова болит. Ты неисправима», — посмеиваясь, сказал Ролин, и протянул ей таблетку обезбола. Я отвел ее руки и пошел к дверному проему, глянуть в коридор. Возможно, Кэп где-то рядом. Не успел я подойти, как он вышел мне навстречу. «Ролин и Альма, к медикам. Алан, со мной. Валип, жди тут», — кинул Гордон приказ и развернулся. Мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет Рокстона. Джозеф сидел за столом. Его лицо осунулось, глаза запали, вокруг них залегли фиолетовые круги. Дерганные движения, небрежно уложенные волосы, мятый костюм и рубашка с расстегнутыми тремя верхними пуговицами. Весь вид безопасника говорил о том, что замглавы не спал как минимум несколько суток. Его слегка безумный взгляд упал на нас с Гордоном, и Рокстон, не вставая, указал нам на кресло. «Приветствую тебя, Алан». Он постарался мило улыбнуться, но вышел лишь кривой оскал. «Я уже выслушал отчет Гордона, теперь хочу узнать твою версию». Глава 19. Гордон положил руку мне на плечо, посмотрел в глаза и кивнул. Видя мою нерешительность, слово снова взял Джозеф. «Я понимаю, Алан, ты нам не доверяешь, особенно после попытки взлома твоего нейра». Безопасник глубоко вздохнул, потер лицо ладонями и продолжил. «Знаешь, Алан, почему мы не берем в гильдию кого попало, как, например, это делают черные?» Не дождавшись моего ответа, он объяснил: «Мы берем только надежных людей. Мы как большая семья, мы тщательно проверяем каждого, прежде чем принять в наши ряды. Конечно, случаются промашки, как с этим Лоренсом, но, скажу тебе, до того, как мы его приняли, он не имел дел с черными. И мы обязательно выясним, как они смогли перетянуть его на свою сторону. Наступила небольшая пауза. Не знаю почему, но я чувствовал, что Жозеф в данный момент не врет. Конечно, с такими, как он, надо всегда держать ухо востро, но что-то подсказывало мне, что сейчас он был искренен. Я глубоко вздохнул и рассказал, как мне удалось спасти отряд. Рассказал, что могу вызывать монстров из порталов и что они мне полностью подчиняются. Жозеф практически не перебивал, лишь иногда задавал уточняющие вопросы. «Скажи, Алан, ты можешь призывать любых тварей, каких захочешь?» «Нет, только тех, что прошли линьку. И для того, чтобы призвать монстра, мне сначала нужно получить его зерно». «Что? Прости», — удивился он новому для себя термину. «Зерно», — повторил я. «Я извлекаю его из нароста на голове монстра. Кристалл эволюции, так он же бесполезен и содержит лишь крохи энергии. Кто бы знал, что и ему найдется применение». Глава СБ почесал подбородок и вопросительно посмотрел на нас. «Кофе будете?» Я кивнул, Гордон же отрицательно помотал головой. Жозеф нажал на клавишу и произнес: «Силин, два кофе, пожалуйста». «Это уже десятая кружка», — донесся недовольный голос Силин. «Не спорь», — стукнул он по столу. Потом посмотрел на нас и произнес: «Простите мою несдержанность. У нас война, голова идет кругом. Хотя кому я это рассказываю?» Он серьезно посмотрел на меня. «Скажи, а как ты это делаешь? Как ты научился призывать твари?» «Сам не знаю. После рейда в зеленку с заказом на шкуры я хотел сделать из клыков пантеры сувенир и забрал с собой голову. А когда ее разделывал, обнаружил кристалл эволюции. И вот тогда совершил свой первый призыв», — озвучил я заранее придуманную легенду. Жозеф глянул на Гордона, и тот кивнул, подтверждая мои слова. «Алан, не буду скрывать, ты нам очень интересен, ты уникален. Поэтому я хочу спросить, что гильдия может предложить тебе? Я уже продумывал подобный диалог и прикидывал варианты, поэтому у меня не возникло нужды тянуть с ответом». Дверь кабинета тихо открылась, и в комнату вошла Силин, выглядевшая не намного лучше Жозефа. Хоть она, как девушка, и умела скрывать недостатки внешности с помощью косметики, по ее уставшему лицу я понял, что секретарь работала наравне со своим начальником. Когда она вышла, я обратился к Рокстону. «Первое, чего я хочу, это защита. У меня есть дед, и он самый близкий мне человек. Мы знаем про твоего деда, это не проблема. Что-то еще? Второе, я хочу получить одиночный доступ в порталы. Тебя не устраивает работа в группе?» «Нет, но иногда мне нужно ходить в рейды одному. У меня свои причины». «Хорошо, но ты должен понимать, что допуск на одиночные переходы дают только бойцам от второго ранга. Этот закон мы не можем обойти, и мне нужны ресурсы. Я хочу стать сильнее, а вот с этим проблем не возникнет. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы твои силы возросли в самый короткий срок. Тогда больше у меня просьб нет. Охрану вокруг твоего дома мы выставим в течение часа. Разработаем тебе план развития. Ну а сейчас, думаю, вашему отряду надо отдохнуть. Спасибо за доверие, Алан». Рокстон привстал и протянул мне руку. Я поднялся, пожал ее и собрался на выход. Кэп остался сидеть в кресле. Когда я уже был у самой двери, Гордон бросил мне вслед: «Передай ребятам, что все свободны. Сбор завтра в 9 в Западном». «Принято, Кэп». Сказав это, я вышел за дверь. В кабинете замглавы гильдии по безопасности Жозефа Рокстона 5 минут спустя. «Как ты мог, Гордон?» — орал Жозеф. «Пригреть крысу у себя в отряде. Ты глаза в жопу засунул. Ты понимаешь, что чуть не произошло, тупой ты солдафон». Гордон молчал с каменным лицом, чем еще больше раздражал замглавы гильдии. «Мы дали тебе второй шанс, доверили одного из самых перспективных этьюторов гильдии. Ты понимаешь потенциал Валиба, тупая твоя башка. Он уже может то, что многим из ветеранов даже не снилось». Гордон кивнул, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «А теперь у тебя в отряде появился второй самородок, да еще какой, БЛ, а ты?» Рокстон вскочил с кресла, тыча в Гордона пальцем. «Чуть не просрал обоих». Замглавы поправил складки помятого пиджака, оттянул воротник рубашки и резкими движениями поправил запонки на рукавах, достал расческу и провел ею несколько раз по волосам, выдохнул и плюхнулся обратно в кресло. «Как пацан получил такие способности, «Ты в курсе?» – спокойно спросил он, словно не кричал минуту назад. «Нет, но могу предположить, что он получил их в зеленке, когда исчезал в лабораторном комплексе». «Ах, он может предположить», – передразнил Жозеф. «Зайди к умникам, покажи им точное место, где он провалился». «Принято. И гляди за ними в оба. Хоть сдохни, мать твою, но убереги этих ребят. Замену Лоренсу я найду сам. А теперь свободен», — помахал безопасник ладонью на дверь. «Вали уже отсюда, не хочу тебя видеть». Гордон молча кивнул и вышел из кабинета. Я спустился на первый этаж. Как выяснилось, ребята уже сходили к медикам и сейчас ожидали в комнате отдыха. Я передал им слова Кэпа, и мы гурьбой вывалились из здания, и не успели спуститься по ступеням, как к нам подошел отряд из трех рейдеров. «Кто из вас Алан Храмир?» – спросил шедший впереди. «Это я, мое имя Ридгроус. Меня назначили сопроводить вас до дома», – рапортовал он. Ролин и Эльма провожали меня с круглыми глазами, которые стали еще круглее, когда вторая группа рейдеров таким же образом забрала Валиба. Добрался я без происшествий. Если в центре гильдии старались не провоцировать своими стычками стражей порядка, то в фабричном районе, где патрули появлялись только днем, и то по праздникам, бои не должны были утихать. По крайней мере, я так думал. Мы шли по темным улочкам, вдыхая прохладный ночной воздух, обходили завалы мусора, пугая бездомных, которые при виде нас закапывались поглубже. В редких окнах домов еще не погас свет. Трудяги закончили свой серый будничный день. Я ждал нападения в любой момент. В каждой тени мне мерещилась засада. К счастью, на деле все оказалось совсем не так, словно не началось никакой войны. Ближе к дому мое напряжение наконец стало спадать, и я сделал несколько попыток расспросить своих провожатых о нынешней обстановке, но они ограничивались короткими фразами. Когда мы пришли, Рик вместе с двумя рейдерами зашел во двор следом за мной. Привычная тишина. Свет горел только в коридоре и в комнате старика. Лара, скорее всего, уже давно ушла, а дед, как обычно, скучал за любимой книжкой. Рик осмотрелся и жестом отправил одного из рейдеров обойти территорию за домом. Второго поставил возле калитки, а сам, пропустив меня вперед, пошел за мной к двери. Я поставил Варта на охрану, открыл дверь и с порога крикнул: «Деда, я дома, ты ужинал? О, внучок, долго же ты, я думал, сегодня уж не вернешься», — донеслось из его спальни. Зашаркали тапки, и старик появился в коридоре. «А это кто с тобой?» «Сагильдиец. Знакомься, дед, это Рик. Даров, пацан, я Рон». Он подошел и пожал Рику руку. «Может, мы это того, за знакомство?» Безумный Рональд хитро прищурился и окинул нас взглядом заговорщика. «Извините, господин Рон, я на службе». И, наклонившись ко мне, Граус тихо добавил: «Мы будем дежурить до утра, потом нас сменит. Если что понадобится тебе или ребятам, заходите в дом, не стесняйтесь. Ворд вас считает за своих, пищать не будет», — так же тихо ответил я. Рик кивнул и вышел во двор. Дед, не понимая, что происходит, спросил: «А чё случилось-то? Это что, охрана твоя, что ли? Пойдем на кухню, там и поговорим», — сказал я, скидывая ботинки. А войдя туда, слегка офигел. Кругом стояли корзины с овощами. Ими было заставлено все. Буквально каждый метр пространства был занят колонной из пластиковых корзин. Повернувшись к деду, я спросил: «Ты что, пищевую лотерею выиграл? Нахер нам столько-то?» «Это я у тебя хотел спросить, охальник», — тут же пошел в наступление дед. «Несколько дней меня не было, а ты уже делов натворил. Ты во что мою теплицу превратил? Там теперь джунгли. Упс, блин, я и забыл совсем. А что, тебе не нравится? Я ж как лучше хотел», — с невинными глазами ответил я. «Мало ли он тебя порол». «Снимай ремень», — распалялся старик. «А ну-ка, живо снимай штаны, сейчас я из тебя дурнину-то выбью. Будешь знать, как в теплице моей хозяйничать». «Тише, тише, решим вопрос завтра, найдем куда сдать», — успокоил я его. «Садись давай, не мешайся тут, и без того тесно», — сквозь смех выдавил я. Потом разогрел ужин и налил себе с дедом шестидесятки. Выпили, дед крякнул, закусил и вопросительно на меня посмотрел. «Война между гильдиями началась», — сообщил я серьезным тоном. «Моя гильдия воюет с черными крыльями». «Война, значит, плохо дело. Дед, а ты много воевал?» «Да постоянно. То нашествие монстров отбивали, то восстание давили. Смутные времена были». Его глаза уставились в одну точку, подернувшись дымкой воспоминаний. «Старик, еще будешь?» — разбудил я его, указывая горлышком бутылки на стакан. «А?» – тряхнул дед головой. «А, да, Леюш, чё там, как рейд прошел? Живой и с лутом», – ответил я привычной фразой. «Это хорошо», – растерянно пробормотал он и, что-то проворчав про себя, тихо продолжил. «Ты только не серчай на старика, ладно, ты чего, только не говори, что помирать снова собрался, не дождешься. Я сейчас», с этими словами он вскочил со стула и скрылся за колоннами с овощами. Слегка удивленный таким поведением, я доедал свой ужин. Рон вернулся спустя несколько минут и положил передо мной на стол пластинку, а еще карту памяти. Одну из них я узнал сразу. Она в точности походила на ту, что я обнаружил у себя в кармане после рейда к мутантам. Я быстро накрыл ее рукой и понес к раковине. Не успел я добежать, как сканер подсветил ее, и мой нейро выдал виртуальную надпись. Ключ номер 2 сохранен. Прочитав это, я бросил пластинку в раковину и включил воду. Пластинка не успела задымиться, но, почернев, растворилась в воде, словно кофе, и утекла в слив. Да что за хрень с этими ключами? Откуда они вообще и для чего? Пронеслась мысль, пока я наблюдал, как исчезает то, что осталось от пластинки. «Дед, откуда она у тебя? А ты как думаешь, папаша твой непутевый передал?» — бросил дед. «В смысле, передал? Да оставил он их мне еще до того, как сгинул. Наказал тебе отдать, когда ты постарше станешь. А чего ты раньше этого не сделал?» — разозлился я. «Да забыл. Сейчас вот отца твоего вспомнил, да война еще твоя». Ну вот и промелькнуло неожиданно. «Не сердись на старика», — оправдывался он. «А отец ничего про них не говорил? Откуда они, что это такое и для чего?» — с надеждой допытывался я. «Да ничего он не говорил, все носился со своими тайнами. Тебя вон на шею мне закинул, а сам бегал туда-сюда в своих рейдах», — проворчал он.